Председатель Трудовой партии Кореи, первый председатель Госкомитета обороны Корейской Народно-Демократической Республики и верховный главнокомандующий Корейской Народной Армии Ким Чен Ын посетил музей природы и центральный зоопарк, готовые открыть двери посетителям. Его сопровождали ответственные работники партии и армии. Осматривая разные угольки музея природы, Ким Чен Ын обстоятельно знакомился с ходом его строительства. «Музей природы, — сказал он, — есть комплекс массового воспитания, научного исследования и распространения знаний о природе. С его появлением приготовлен очередной своеобразный пункт образования, место культурного отдыха для наших трудящихся и учащихся». Ким Чен Ын похвалил работников соответствующей области и строителей за безупречное построение музея природы. Он продолжал. Безупречно обустроены все выставочные залы. Особо оригинальным выглядит зал «Космос», дающий знания о Солнечной системе и земном шаре, образованных в ходе эволюции космоса, в свете генезиса живого организма. В залах, показывающих эволюцию живого мира, по-разному выставлены образцы и научные данные. А с их помощью посетители смогут приобрести правильное понимание и широко охватывающие знания о природе. В залах животных и растительных, как следует, экспонированы чучела и образцы в классифицированном и систематизированном порядке. По всей вероятности, музей природы будет вносить большой вклад в просветительную работу для учащихся и трудящихся и в научно-исследовательскую работу, заметил Ким Чен Ын. Он подчеркнул необходимость соблюсти принципы научности, утилитарности и любезности в дальнейшем благоустройстве этого музея. Ким Чен Ын посетил центральный зоопарк. Любуясь общей панорамой зоопарка, Ким Чен Ын довольно отметил. С того же момента, когда входят во внушительный сводный зал с изображением пектусанского тигра, люди будут охвачены восторгом и романтикой. Несмотря на большую нехватку, строители своими самоотверженными усилиями на славу осуществили замысел партии обеспечить наших людей лучшими условиями для культурного отдыха. Животные двора спроектированы в плане наглядного эффекта, с тем, чтобы посетители еще издали догадывались об их обитателях, с художественно-пластичными тонкостями. А их интерьер просто напоминает родные места обитания животных. Еще Ким Чен Ын заглядывал в дом пресмыкающихся, изображающий черепаху с поднятой головой, обезьяньи, слоновьи, жирафьи двора и двор лошадей-пигмеев. Он сказал, что здесь люди смогут наслаждаться полноценным отдыхом во все времена года. Затем он навестил по-новому построенный двор хищников. Тут он положительно откликнулся на то, что фасад двора покрыт высокопрочным стеклом. «Центральный зоопарк, — сказал он, — даст нашим людям неописуемую радость и гордость за то, что они с полным правом достигают вершины мировой цивилизации. Это и есть подлинный смысл реконструирования зоопарка. Музей природы и центральный зоопарк наглядно покажут, какого рубежа достигли сила Чучхейской Кореи и ее цивилизация. Работники соответствующей отрасли, строители и персоналы музея и зоопарка должны как следует закруглить строительные работы и тщательно готовиться к их открытию», подчеркнул Ким Чен Ын.